Глава вторая. Тиму Петери. Это был удар ниже пояса, нож в спину и удар под дых. Все это время он, дурак такой, подозревал собственного отца. А она, как ловко она отправила погоню по следам Иезаки. Отчего-то Тим уверен был, что следопыты просто-напросто не найдут ИИ. Сколько времени он убил на то, чтобы выяснить, кто руководит рыжим заучкой. Неужели... Нет, и еще раз нет. Он не мог, не хотел в это верить. Но и факты, как известно, упрямая вещь. И ведь как складно звучала ее версия событий. То есть звучало бы, если бы не одно «но», не кольцо фьордов на ее пальце. Темные лорды, носители древней крови, издревле связывают себя с избранницами особыми узами. В буквальном смысле смешиваются со своими избранными энергией, кровью, магией. Ментальная привязка осуществляется, когда невесту принимают фьорды. Следом идет привязка кровная, когда избранницу принимает сердце. Плотская привязка, когда магическая сила двоих объединяется воедино, когда герцог с избранницей в буквальном смысле становятся единым целым и не разлучаются больше никогда, как маг с соулом. В знак особой милости фьорды некогда преподнесли лордам, носителям древней крови, священные дары. Дары, что способны распознать ту самую из тысячи, из миллиона. А обманщицу навеки низвергнуть в небытие. Избранница фьордов священна, неприкосновенна, особенна. Внезапно отыскавшееся кольцо фьордов приняло Туули, и весь мир узнал, что она та самая, избранница, та, кому предстоит стать плотью и кровью герцогства семи фьордов. И никому было невдомек, что кольцо приняло Туули Севери и Намерянку и Светоча лишь потому, что всего лишь за день до этого дурачок Тиму сам установил кровную связь между ними, дал ей свою защиту, индивидуальный артефакт. А до этого происходило смешение энергии во время совместных тренировок в хаосе. Смешение краткосрочное и поверхностное, буквально по капле, но все же. Эта привязка не должна была продлиться долго. Через пару дней, много недель, сама бы развеялась. Да, связь ударила девчонке в голову. Да и ему тоже, чего уж там. Вот только ему хватило воли не воспользоваться ее беспомощностью. Думал, уберег светленькую. Какое там? Знал бы тогда, что он всего лишь пешка в чужой игре, лишь одна из ступеней, часть плана. Проклятье снорхов! Чудом отыскавшееся кольцо фьордов всего лишь отреагировало на химию, на смешение магии и энергий. Иначе как объяснить, что фьорды выбрали Светоча? Для всех вокруг это было не что иное, как чудо. Невероятное, все из себя волшебное, долгожданное чудо, чтоб его. Он же, Тиму Петери, слишком хорошо знал правду. Увы. Но каково хладнокровие Светоши? В ней явно пропала великая актриса. Так убедительно разыграть из себя жертву, потому что, если она не играла... Откуда у нее... кольцо. Чем она расплатилась за сговор с хаосом? Чтобы он, Тиму Петери, поверил в байку о привратнике. Призраки не вмешиваются в дела живых. Никогда. Ладно, они еще могут сделать исключение, вот только никак не для магички пятого уровня. Сейчас Тиму припоминал, что отец никогда не терял надежды вернуть дар фьордов однажды. Он, Тиму, плохо слушал, не верил, злился. Просто слишком больно было слышать что-то о Яссе, о Яака. А при одной только мысли о Яске ему хотелось убивать. «Мой защитник!» Ее голос, нежный и звонкий, все еще стоял у него в ушах. Дернуло внезапно. И с такой силой, что Тиму Петери подскочил на месте. Попытка сотворить портал. Провальная, естественно. Тиму усмехнулся. После ментальной привязки ему больше не нужно было оставлять в ауре Туули маяки, каким забавы ради обучила его Яска. «Вырастешь, влюбишься», — говорила она, показывая, как ставить маячок, и при этом шутливо целуя его в нос. «Пригодится». Она была очень светлой, веселой и совершенно безбашенной. Спустя какое-то время дернула снова. На этот раз Хаус услужливо доложил, что Туули Севери нет в замке. Тиму так и подскочил на месте. «Что значит нет? Куда же она в таком случае делась?» Выстраивать порталы, при этом сканировать магическое пространство замка – дело довольно энергозатратное. Особенно, когда из тебя сыплются вопросы, как горох из прохудившегося мешка. Вопросы, на которые нет ответов. Вот как она это делает, а? Как умудряется находить новые способы, чтобы бесить его, сводить с ума, душу выворачивать наизнанку. Туули Севери. Насчет пешком я, конечно, загнула. Необходимости в пешем паломничестве уж точно не было. Добраться до Ходки, городка с пресловутым кладбищем, прекрасно можно и рейсовым дирижаблем. А оттуда до Морты рукой подать. Вещей у меня было немного. Лишь академическая форма, которая была на мне, когда кольцо в портал утянуло, да пара склянок из лаборатории. Их вернуть нужно будет всенепременно. Профессора Они не волнует, что у меня тут фьорды, помолвка и, наконец, самое что ни на есть уважительная причина. Меня банально не спрашивали, прежде чем в прохрам утягивать. Умыкнула казенные склянки. Будь добра возвратить. Отыскать склад с униформой для прислуги труда не составило. Как и упереть, опять же, один из плащей. Нехорошо, конечно, кто ж спорит. Вот только был ли у меня выбор. Ускользнуть из замка на своих двоих оказалось куда легче, чем можно было ожидать. Вот она, изнанка магического прогресса. Так все привыкли к этим их порталам, что на выскочившую за ворота без пяти минут герцогиню, по глаза замотанную в плащ камеристки, никто и внимания не обратил. Небо над крышами домов едва-едва забрежило розовым, а мы с дедушкой и ломтиком уже приблизились к стоянке дирижаблей. Наличных на билет у меня с собой не было, разве что пара монет, что прихватила, выходя из кампуса, на чоко с ватрушками. Но вот за что мне нравился мой новый мир, в том числе, так это за возможность приобретать что-то в кредит, используя энергетический отпечаток. Нужная сумма просто спишется с моего личного счета в гномьем банке, который завели на мое имя еще в министерстве. Правда, когда капитан дирижабля увидел ломтика, он и слышать ничего не захотел об оплате, какой бы то ни было. «Что вы, не тири, герцогиня, как можно? Да чтоб мне съедьте в гоне повстречаться, если позволю себе с вас оплату взять!» «Если не возьмете, мне придется отказаться от воплощения мечты, любования фьордами с высоты вашего сказочного корабля, гер-капитан, а я так бы этого не хотела!» — скопировала я, смеясь его интонации. Как капитан не сокрушался, оплату ему пришлось взять. Правда, от стакана горячего чока с крендельками и зефирками уже я, в свою очередь, отказываться не стала. Воздушное плавание на дирижабле. Скольжение над живой лазурью фьордов, между фигурных скалистых гор, чьи верхушки подсвечены восходящим солнцем. Полет над изумрудным покрывалом полей и холмов, над пушистым одеялом лесов. Ломтик ухал, дедушка пыхал, немногочисленные пассажиры глазели на ломтика, и то и дело предлагали нам чока из термосов и термокружек. Приходилось отказываться исключительно из опасения лопнуть. Да и слишком напоминало все-таки это плавание другое, более холодное и в то же время более горячее. Куда более низкое, но по ощущениям запредельно высокое. Ясное и в то же время пьяное, звездное, глубокое, бесконечное. Чтобы не отвлекаться на мысли о Тиму, все равно сейчас от них толку никакого. Рефлексия одна. Я принялась строить коварные планы в отношении привратника. Даже речь принялась готовить для профессора Они, которая должна была вынудить его в очередной раз мне помочь. Или на худой конец разжалобить, ну, во всяком случае, развлечь. Начиналась сия речь со слов «Не за себя прошу, за хаос ваш ненаглядный. Не откажите в любезности, помогите припереть к стенке злодея-привратника». Дедушке речь нравилась. Он пыхтел закипающим, то есть замораживающим, ну не суть, чайником не переставая. О ломтике и говорить нечего. Малыш преданно моргал глазками-бусинками и смотрел с восторгом. «Конечно», — продолжала я рассуждать вслух, «он не обязательно хмыкнет и спросит, что же, мол, угрожает хаосу. Придется сознаться, что я угрожаю собственной персоной. По элику так зла на привратника, что запросто ведь хаос за компанию с ним сломаю». И прочее в подобном мятежном духе. «А что? Судьба ж ласкает молодых и рьяных. Или я что-то путаю?» На этих словах дедушка, перед которым я в полголоса свою пламенную речь репетировала, покатился со смеху, приморозив палубу под ногами. К концу плавания искрометный спич был почти готов. Особенно эффектен, на мой скромный вкус, был финал, призывающий на голову Онни с Мюмлой 1000 благословений за сотворенное благодеяние в отношении призрачного пакостника. Вот только спич этот практически выдуло из головы, стоило мне ступить на развернувшиеся мостики и увидеть того, кто встречал меня на стоянке дирижаблей Ходки. «Пых!» — одобрил встречающего предатель дедушка, расплываясь в улыбке, обнажающей ряд острых зубов. «Пиу!» — заверещал от радости ломтик, срываясь с моих, довольно отсиженных, если что, рук и устремляясь к Йоле в образе самки филина. «Пиу-пиу-пиу!» Тиму Петери ожидал, скрестив руки на груди, а взгляд из-под нахмуренных бровей не предвещал мне ничего хорошего. Правда, некромант явно не ожидал, что ломтик доверчиво плюхнется к нему в руки. Я зарделась. С каждым днем наша с Соулом связь усиливалась, и потому я тотчас ощутила прикосновение горячих рук темного. Буквально, кожей, обнаженной. Ох, чтоб меня! Ведь в отличие от своих хранителей, драконы пиджаки с отворотами да все эти дурацкие фижмы не носят. Тиму Петери. Сперва он, как дурак, обрыскал замок вдоль и поперек, все не мог поверить, что невесте удалось ускользнуть. Затем взялся за хаос, прошивал слои один за другим, на вылет. Следов Туули не нашлось и там. Исследовал большой оконный или портальный зал, а также малый оконный, и все тайные входы и выходы, о которых Туули Севери знать, понятно, не могла. Из плохого обнаружил две неизвестные ему лазейки, причем одну у самой спальни невесты. Впрочем, следов Туули там не было, так что лазейкой этой она не воспользовалась. Из очень плохого в процессе поисков обнаружился, наконец, путь, каким Туули умудрилась покинуть замок. И вот это было совсем ни в какие ворота, потому что ушла она через главный вход, на глазах у всех, ну, то есть у самых ранних пташек из замковой прислуги, но все же. Вот это уровень наглости! Туули Севери, совершенно не таясь, не скрываясь, проследовала до стоянки дирижаблей и купила билет в ходку. В ходку, снорхи его дери! Вспомнив аномалию, а именно десятки взбешенных, полных адской силы у мертвей на кладбище вместо парочки обещанных ледащих, Тим выругался сквозь зубы. Только не говорите, что и тот ход с его кровной защитой был разыгран заранее, как по нотам. Он же, болван такой, даже мысленно безнадежно отстает от чьего-то дьявольского плана. Сколько кладбищ он на своей практике зачистил, ни на одном еще не наблюдал ничего подобного. Хорошо, что Туули была рядом, и он мог беспрепятственно черпать силу из хаоса. И вот теперь какая снорхова хюндла понесла ее в ходку? Подрядив быстроходный дирижабль, Тиму Петери обогнул тот, на котором плыла Туули. Даже полюбоваться смог белокурой пигалицей, что расположилась аккурат на носу воздушного судна. Что-то там вещало своей нечисти, руками размахивала, смеялась. «Кто-то что-то не понял?» Именно этой фразой он собирался встретить ее у причала. Вот только Соул все испортил. Просто свалился ему на голову, как зядрик на заре. Светоша же вспыхнула до самых корней волос, а он почувствовал себя глупо, потому что ощущал в своих руках не верткого дракошку ломтика, а ее. Это сбивало с толку, обескураживало. После ментальной привязки они только слышать друг друга должны были на расстоянии, но не чувствовать, во всяком случае, не так чувствовать. «Привет!» Она даже не думала запираться, нахалка такая. Тим уже собирался ввернуть свое про кто-то и что-то, но в последний момент почувствовал себя глупо. Он продолжал держать на руках ледяного дракона, а ощущал под пальцами юное, горячее девичье тело. Даже запах ее чуял, свежий, ни на что не похожий. Чувствовал себя при этом глупее некуда, и паскудное чувство только усилилось, когда она рассмеялась. Он шагнул к ней решительно, и она отшатнулась, вроде бы шутливо, не переставая смеяться, но поцелуй, лишивший ее голоса, конечно, не забыла. «Все я прекрасно поняла, спасибо, герцог». И присела еще в притворном книксе, зараза светлая. «Вы, должно быть, запамятовали, у меня практикум, так что променад по поющим фонтанам, боюсь, придется отложить». «Ты в самом деле не поняла», — покачал он головой. «Ты сейчас ответила на вопрос, который я не задавал, вслух». Она зарделась, закусила губу. Что значит, правда, не заметила. «Наша связь крепнет», — качнул он головой и добавил нарочито строго. «И это не игры в песочнице. Это событие слишком важное для всего герцогства. И твой долг, раз уж на то пошло, принять новое». «Ну так у нас вся жизнь впереди, разве нет? И раз уж речь пошла о долге, разве он не двусторонний, не накладывает на тебя те же обязательства?» Тиму ждал этого. Знал, что рано или поздно Светоша покажет свое жало. И все же, не думал, что это случится так скоро. И так цинично, что ли? Она ведь даже улыбаться не перестала. «Ну и чего ты хочешь?» «Для начала просто говорить». «Поговорить? О чем?» «Да не поговорить, а говорить, Тим!» Туули сдула светлую прядь со лба и даже ногой топнула. «Ты ничего мне не рассказывал, вообще ничего не объяснял. Ты ведь не то, что верить, слушать меня отказывался. А когда тебе, роса в голову стукнула, вовсе голоса лишил. Ну не свинство, а? Как говорит наш приятель Бонсайми. Он бросил взгляд по сторонам. Тули, на нас смотрят. И поверь, знают, кто мы. Твой дракон слишком приметный. Теперь тебе ломтик во всем виноват. Фыркнула светленькая и неожиданно миролюбиво предложила. Поговорим в более тихом месте. Тиму приподнял бровь. «Ты серьезно? Пойдешь со мной, куда скажу? Не побоишься?» Светленькая снова хихикнула, но тут же стала серьезной. «Бояться тебя? Тебя? Я видела, как ты дрался за меня, Тиму Петери. Не знаю, почему ты мне не веришь, понятия не имею, в чем подозреваешь. Кстати, я собираюсь это выяснить, и даже не надейся, что передумаю. Но я точно знаю, ты не причинишь мне вреда. К тому же...» Она фыркнула, смешно наморщив нос. «Не потянешь же ты меня на все эти высокие приемы силой!» «Идея, конечно!» – хмыкнул и он. И вздрогнул, когда она вдруг вложила пальцы в его ладонь. С драконом в одной руке и непосредственно Тууле Севере в другой, он почувствовал себя связанным. А хуже всего в этих путах было то, что снимать их совершенно не хотелось. И это было ни на что не похоже. Это пугало, будоражило, настораживало. Действовало совершенно необъяснимо. Было ли это частью какого-то плана? Снова? Снорхи дери, и как узнать? Сжав губы, он увлек свою невесту под раскидистые кроны в ближайшем сквере. Ломтик с елкой тут же унеслись вверх по стволу. Елка изображала белку, а ломтик просто во всем ей подражал. И все же в ходке им лучше не задерживаться, даже несмотря на прошлую зачистку. Если он прав, конечно, а он прав. «А если мы заключим договор?» Прервала поток его размышлений светленькая. «Ну, соглашение. Это называется уступать, договариваться, находить компромисс». «Слушай, я знаю, что это значит», – процедил он. Хотелось выпустить, наконец, ее руку, и в то же время он физически был не в состоянии это сделать. Да что с ним? Не применение ли это какой-то незнакомой ему магии? Фыркнув, Тули сама отняла руку, и в груди сразу стало так пусто. «Я вообще не собирался жениться», – пробурчал он. «И теперь, выходит, я еще и на компромиссы идти должен». «Ты так говоришь, как будто я замуж собиралась», – возмутилась светленькая. «А разве нет?» «Послушал бы меня один раз всего, знал бы наверняка, что нет». В ментальной связи бесспорно есть свои преимущества. Кем бы она ни была, он отличит, правду она говорит или лжет. «Ладно», – сказал он вдруг неожиданно, даже для себя самого. «Хочешь баш на баш, в смысле правду за правду, что ж, три вопроса и три ответа, с каждого из нас. После решаем, приходим мы или нет к твоему консенсусу». «Компромиссу!» «Не уверен, что из этого что-то получится. Слишком уж ты упертая». «Ой, все, начинай уже». «Почему ходка?» Видно было, вопрос поставил ее в замешательство. Неожиданно прозвучал. «Я думала, ты опять о перстне спросишь, а мне, кроме как про колодец и кладбище, рассказать больше нечего». Бесхитростно пояснила она. «Ходка? Так я больше нигде не была пока. А тут название знакомое. Я на карте посмотрела, что оттуда до Морты недалеко». «А до Морты как добираться, думала? В прошлый раз мы на моей лодке плыли». «Вопрос за вопрос», – одернула она его и мягко улыбнулась. «То есть, правда за правду». Тиму сжал губы, но спорить не стал. «Бонсайми назвал Яску моей предшественницей. Это кольцо раньше ей принадлежало?» Впервые за все время Тиму, нет, не поверил Светошке, но все же мысль допустил, что она, если неправду говорит, то, по крайней мере, врет не во всем. Похоже, привратник и правда что-то знает, хотя... О связи Светоча и молодого наследника знала вся Академия. Несложно сложить два и два и сделать предположение о даре фьордов. Истинное же положение вещей было открыто лишь единицам. «Предшественницей», – проговорил он задумчиво. «Можно сказать и так. Только она, несмотря на уровень, так и не смогла его надеть». «А какой у нее был уровень?» – тут же выпалила Тули. «Она была твоей невестой? Как это не смогла?» Настал черед Тиму смотреть выжидательно и выразительно молчать. Светленькая вдруг опустила взгляд и очаровательно зарделась. Непонятно, что такого рассмотрела в его лице. Тиму нахмурился. «Ах да, Морте! Да у меня мелок портальный с собой. Мы с Оней сделали. Думала, доберусь до ходки, где мне твоя магия точно не помешает, и прямиком в Морте сигану». Тиму ощутил, как у него дергается глаз. «Ты или наивна?» Начал было он и оборвал сам себя. «Давай только без оскорблений», – угадала перемену в его настрое Туули. «Ты тех у мертвей видела?» — рявкнул он. «Здесь магию вообще лучше не трогать. Я залатал, конечно, тогда еще, при тебе, но даже для этого времени года и близости источника Морте это аномалия». «Аномалия?» — прошептала она. «Что-то их привлекло. Или кто?» «На меня намекаешь?» — тут же насупилась Туули. Вышло у нее довольно правдоподобно. «А может, и правда не врет? Может, Светошка такая же пешка, как и он, в чьей-то хитроумной партии?» В ауре ее он точно даже намека на ложь не видел. Любопытство, интерес, досада, даже злость, совсем чуть-чуть, да и злостью это назвать можно было лишь натяжкой. Больше всего в ее ауре было того самого, светлого, легкого, обволакивающего какой-то неуловимой свежей нежностью. В нежность эту Тим и залип, как в паутину. «Пошли!» – дернул он уголком рта. «И мелок свой доставай!» «Куда?» – спросила она на ходу, но мелок достала и ему протянула, не задумываясь, исписанный наполовину. «Из замка уйти пыталась», – догадался он. «И ты мне еще один ответ должен». «Спрашивай!» – пожал он плечами и, убедившись, что отошли они достаточно далеко от посторонних глаз, принялся готовить фундамент для переноса. Так, чтобы магический фон не надорвать и лазейку для нечисти не оставить. «Он в лабораторию ведет», — напомнила Туули. «Конни». «Ну и?» — пожал он плечами. «Ты говорила, практикум у тебя как раз». «А как же твои герцогские планы?» Он обернулся так резко, что она отшатнулась. Тиму только губы сжал. Ощущать исходящий от нее нежный свет уж точно было приятнее, чем эту вот тревогу и настороженность. «А как же твой пресловутый консенсус?» буркнул он. «А мы уже к нему пришли?» «Ты задала мне два вопроса вместо одного. На какой отвечать?» «Неа, ни на какой!» улыбнулась Уля, и будто солнце выглянуло из-за туч. Тим уже ощутил, что стремительно глупеет. «Если ты думаешь, что я в восторге от всего этого...» «Не думаю», перебила она. «Тебе на плечи разом целое герцогство свалилось. Но ты меня тоже пойми. Мне тоже свалилось. Свалился. Целый мир. Вместе с проблемами». Она замолчала, и Тим выругался про себя. Хотела сказать, вместе с ним или что? «День проводим в академии, ночевать уходим в замок», — он поморщился брезгливо. «Консенсус включает балы и прочие мероприятия, а значит, сегодня вечером бал, будь он неладен». О том, что ему нужно проверить замок на наличие лазеек и прочих сюрпризов, если они есть, решил умолчать. «Что скажешь?» Светленькая нахмурила брови, повела плечами, а затем выпалила. «Я после твоей подставы с поцелуем буду все время ждать от тебя подвоха». «А я от тебя». «Ты прав», — неожиданно согласилась она. «Что ж, будем работать с тем, что имеем». «Ты серьезно сейчас?» «Серьезнее некуда». «И гарантии не попросишь, что ничего такого больше не произойдет и все такое?» Вместо ответа светленькая фыркнула. «Я похожа на дуру? Можно подумать, ты так прям и дашь мне их, гарантии эти». Нет, на кого, а на дуру она была не похожа. «Просто пообещай», — вдруг серьезно сказала она. «Слово дай, что не поступишь больше со мной так, подло». У него горло комом сжало, ведь чувствовал себя правым, знал, что по чести и по совести поступает до этого момента. «Вот что она с ним делает, а? Вот что, Туули!» От него не укрылось, как она сжалась от этого Туули. Ждала, что снова будет звать Ули, как раньше? Будто ничего не произошло? Вот только он с недавних пор был на это не способен. «Мне нужно было подумать о многих вещах, и я...» «Я не хотел передумать по поводу помолвки», едва не вырвалось у него. Все же удалось промолчать, но этого и не требовалось. Судя по потухшему взгляду Светоши, она поняла. Долг не долг, а вот ментальная связь действует в обе стороны. «Подумать в тишине», — все же нашелся он. «И я никогда не сделал бы тебе ничего плохого». Она как-то неопределенно кивнула, непонятно, поверила или нет. «Яска была твоей невестой?» — тихо спросила она. «Не моей», — покачал он головой. «Брата, Ясси. Только кольцо не приняло ее. Она носила его при себе, на цепочке». «Как?» И без того бледная светленькая побледнела еще больше, сравнявшись по цвету с волосами. «Вот так», — нахмурился он. «Темные артефакты не принимают светлых. Обычное дело. Одно дело работать в паре, когда имеешь дело с хаосом. И то, как ты знаешь, светлые в основном только открывают потоки, сами не ходят, особенно глубоко. И совсем другое – смешение крови, магии. Мы слишком разные, Туули. Ясси отказался от права наследования ради Яски. «А как же я?» Она часто заморгала, бросила взгляд на собственную руку, и когда снова подняла на него глаза, в них было еще больше недоумения. «В смысле, мы?» Тиму посмотрел на нее долгим взглядом и пробормотал. «Вот и мне интересно». «Нейтири Севери, что я говорил вам по поводу того, что нельзя вваливаться ко мне в лабораторию толпой?» Профессор Они даже головы не повернул, когда они бесшумно возникли из портала посреди лаборатории. «Ничего не говорили?» – лучезарно улыбнулась затылку магистра светленькая. «Как же, сейчас говорю!» Они все же обернулся и не смог не улыбнуться в ответ на драконова «Пиу». Тимон кивнул, пыху неожиданно для Тиму подмигнул. «Вы по делу или как?» «Так у меня практикум». «А вы не можете и на миг расстаться с невестой Нори Петери?» «Так тогда лучше бы профессора Дримлина навестили, у него удобнее. Если он, конечно, теперь вас пустит. До свадьбы». Туули вспыхнула до самых корней волос. Тим ухмыкнул, хоть и ему было не по себе. Ведь им и в самом деле завершающий этап свадьбы предстоит. И он не за горами. «Что же ты наделала, Светоша? Что же ты наделала?»